Только раз за время дворцовой службы Василий воспрянул духом в надежде, что подвернулся случай для побега. Однажды великому визирю тайно пожаловались портовые власти. Иностранные суда перестали нанимать турецких лоцманов для проводки кораблей через пролив Дарданеллы. Знаменитый пролив был глубок и удобен. Лоция его давно известна, чужие штурманы легко проводили большие суда без помощи турецких лоцманов. В проливе явно не хватало мелей и препятствий. Когда великому визирю доложили жалобу турецких моряков, было решено затопить в проливе несколько старых судов. Начальник янычаров почтительно напомнил визирю, что среди дворцовых стражников есть бывший моряк Селим, который в данную минуту стоит на караульном посту у входа в Баби-Али, резиденцию великого визиря. Высокий сановник велел позвать янычара моряка. Представ перед высшим чиновником блистательной порты, Василий собрал все свое мужество, чтобы достойно встретить суровый приговор, ибо не сомневался, что стал жертвой доноса. Великий визирь узнал в вошедшем того новообращенного, которого недавно наградил и определил янычаром. «Правда ли, что ты сведущ в морском деле, воин?» — благожелательно спросил визирь. «Знаком ли тебе пролив Дарданеллы?» Василий приободрился. Какое-то дело, очевидно, тайное в Дарданеллах. Против кого оно? Уж не против земляков ли? Василий знал, что на побережье Черного моря, в Анапе и других пунктах турки срочно возводят против русских новые крепости, причем строят эти крепости французские инженеры. Неужто и его хотят послать на подобное дело? Исход поручения легко предсказать. Либо он попадет к своим, либо на кол. А мы решили доверить тебе одно поручение государственной важности, воин Селим, говорит великий визирь, любуясь волнением красавца янычара и приписывая его тому впечатлению, которое сам производит на этого могучего воина. «Я велел позвать сюда и Джадида Ага, самого старого из морских лоцманов Стамбула. Он покажет тебе, Селим, наиболее узкое место в Дарданеллах, которое ты должен будешь сделать еще уже и менее удобным для судоходства. Ты утопишь там два старых корабля, чтобы никто, кроме Джадида Ага, не знал, как обойти эти препятствия. Ступай с миром и доложи мне, что корабли геуров не могут пройти Дарданеллами без услуги Джадида Ага». На следующий день две грибные галеры под командованием воина Селима вывели из военной гавани Стамбула два старых фрегата, некогда захваченных у генуэзцев. Корабли еле держались на воде. На счастье обеих грибных галерных команд ветер был попутным, северо-восточным, иначе 30-весельным галерам было бы нелегко буксировать громоздкие старинные суда. Экспедиция только на третьи сутки добралась до мыса Чинак-Кале. Здесь старые фрегаты были поставлены на якоря. Воронщиков побоялся начать погружение фрегата в свободном плавании, так как течение в этом узком месте пролива оказалось сильным, и корабли могло снести к берегу. Вместе с Джадидом Ага и капитанами обеих галер Василий в последний раз обошел внутренние помещения обреченных морских ветеранов. Оба капитана искали какой-нибудь поживы. Василий же просто хотел подольше оттянуть возвращение в Стамбул. Турецкие моряки с подобострастием относились к уполномоченному великого визиря. Однако ветер мог перемениться и помешать операции, и Василий, покинув фрегаты, дал команду приступить к погружению. Матросы выбили щиты из заранее подготовленных в корпусе отверстий, и первый фрегат медленно погрузился в море. Уже уйдя в воду ниже ватерлинии, корабль лениво перевернулся на бок и чуть не накрыл сеткой своего ветхого рангоута одну из галер. Второй фрегат утопили без всяких происшествий. Во всем этом предприятии было что-то грустное, гадкое и постыдное. На всякий случай Василий хорошо запомнил место погружения по очертаниям береговых скал. Теперь он сам сгодился бы в дарданельские лоцманы и втайне надеялся, что это знание пригодится землякам.